После закрытия Свято-Троицкой обители с конца 20-х годов до 1955 года с перерывом на военные годы в помещениях бывшего монастыря по дурной советской традиции располагался лагерь, печально знаменитый Свирелаг. Так что земля эта полита мученической кровью, потому что, несомненно, среди заключенных в Свирелаге были и исповедники Христовы. С 1955 года в Троицком комплексе монастыря располагается психиатрическая больница, куда свозят болящих со всей Ленинградской области. Но все храмы в Троицкой части принадлежат монастырю. В Троицком соборе раз в году на праздник Святой Троицы совершается богослужение. Архитектура этой части монастыря очень отличается от того, что мы видели в Преображенском комплексе. Это связано с тем, что почти 100 лет монастырь был церковно-административным центром всего Оланецкого края. Здесь располагалась кафедра Петрозаводского епископа, действовала духовная семинария и различные епархиальные службы. Велись и обширные строительные работы. В 1677-1690 годах была построена каменная ограда Троицкого монастыря из двухэтажных корпусов с рвом снаружи окружностью 525 метров. С южной стороны над святыми вратами возвышалась церковь усекновения главы святого Иоанна Предтечи. В 1800 году она была упразднена, а ворота заложены. С 1694 по 1697 годы был разобран обветшавший Троицкий собор и построен новый, освященный известным церковным деятелем митрополитом Иовом. Строителями нынешнего собора, занимающего центральное место в ансамбле Александра Свирского монастыря, были мастера из Костромы Петр Потемкин, Яков Агафонов, Фома Алексеев, Анисим Перфильев, Никита Киприянов. Из росписи каменному делу 1694-95 годов известно также, что собор первоначально венчали 5 глав и 6 над алтарем. На том церковном строении сделать под главы 5 шей, над алтарем 6, а в шеях над главами круг всех шей сделать закомары с каймами. В архитектурном облике собора сочетаются простота и лаконизм общей композиции, восходящей к новгородской школе, и московская декоративность. В плане он прямоугольный, с тремя полукружьями алтарных апсид на востоке, с трех сторон охвачен одноэтажной галереей. Собор стоит на высоком булыжном фундаменте, сложен из большемерного кирпича. Когда-то наружные стены были украшены изразцами. Кирпичные наличники окон не повторяют один другой. Западная парадная лестница первоначально ведет в галерею, откуда попадаешь в обширную трапезную со сводами, опирающимися на массивный столб. В цоколе под галереей и трапезной обширные подвалы, где находились поварня, просвирня, хлебня. Через трапезную вход в высокий основной объем собора. Световой барабан купола поддерживают 4 столба прямоугольных в плане. Иконы писали тихвинские мастера Гаврила Самсонов, Петр и Иван Фалилеевы, Иван Иванов, новгородец Родион Сергеев. Последние двое первоначально расписывали собор. Впоследствии собор возобновлялся при игуменах Павле 1855 год, Агафангеле 1890 годы. Участник первого ремонта, архиепископ Оланецкий Аркадий Федоров, жил в обители на покое и скончался 8 мая 1870 года. Место его погребения под алтарем Троицкого собора утрачено. Значительная часть замечательных росписей, преимущественно изображающих сцены из книг «Бытия» и «Исход», «Страсти Господни», «Страшный суд» и в алтаре «Святые таинства святителей» уцелело. Ряд икон, в том числе из иконостаса, находится в Русском музее. Остальные бесследно пропали. Те паломники, которые побывали в монастыре при его открытии, замечают, что фрески в Троицком соборе очень изменились. Важным было свидетельство человека, который в 60-е годы работал над восстановлением этих фресок. Он побывал в монастыре в 1998 году, а потом приехал через 2 года. Войдя в Троицкий собор, он с изумлением спросил: «Кто у вас работал над реставрацией?» «Никто». «А почему краски стали такими яркими и рисунок более рельефным?» «Произошло чудо. В православии это называется «фрески обновились».